Глава вторая. Если распознающая машина Персептрон на рисунок слона отзывается сигналом Мура, на изображение верблюда тоже Мура, и на портрет видного ученого опять-таки Мура, это не обязательно означает, что она неисправна. Она может быть просто философски настроена. Кап Прутков, инженер, мысль номер 30. Конечно, я мечтал для души, чтобы работалось веселее. Да и как не мечтать, когда властитель умов в кибернетике доктор нейрофизиологии Уолтер Росс Эшби выдает идеи одна завлекательнее другой. Случайные процессы как источник развития и гибели любых систем. Усиление умственных способностей людей и машин путем отделения в случайных высказываниях ценных мыслей от вздора и сбоев. И, наконец, шум, как сырье для выработки информации. Да-да, тот белый шум, та досадная помеха, на устранение которой схемно по полупроводниках лично я потратил не один год работы и ни одну идею. Вообще-то, если разобраться, основоположником этого направления надо считать не доктора У.Р. Эшби, а того ныне забытого режиссера Большого театра в Москве, который первым для создания грозного ропота народа в Борисе Годунове приказал каждому статисту повторять свой домашний адрес и номер телефона. Только Эшби предложил решить обратную задачу. Берем шум, шум прибоя, шипение угольного порошка в микрофоне под током, какую угодно, подаем его на вход некого устройства, из шумового хаоса выделяем самые крупные всплески, получается последовательность импульсов. А последовательность импульсов — это двоичные числа. А двоичные числа можно перевести в десятичные числа, а десятичные числа — это номера. Например, номера слов из словаря для машинного перевода. А набор слов — это фразы. Правда, пока еще всякие фразы — ложные, истинные, абракадабра, информационное сырье. Но в следующем каскаде устройства встречаются два потока информации. Известное людям — и это сырье. Операции сравнения, совпадения и несовпадения. И все бессмысленное отфильтровывается, банальное взаимное вычитается — и выделяются оригинальные новые мысли, не сделанные открытия и изобретения произведения еще не родившихся поэтов и прозаиков, высказывания философов будущего. Уф, машина-мыслитель. Правда, почтенный доктор не рассказал, как это чудо сделать. Его идея воплощена пока только в квадратике, соединенные стрелками на листе бумаги. Вообще, вопрос, как сделать, не в почете у академических мыслителей. Если абстрагироваться от трудностей технической реализации, то в принципе можно представить, ну как мне от них абстрагироваться? Ну да, что ныть. На то я и экспериментатор, чтобы проверять идеи. На то у меня и лаборатория. Стены благоухают свежей масляной краской. Коричневый линолеум еще не затоптан, шумит воздуходувка. В шкафу сверкают посуда и банки с реактивами. На монтажном стеллаже лежат новенькие инструменты. Бухты разноцветных проводов и паяльники с красными, еще не покрытыми окалиной жалами. На столах лоснятся зализанные пластмассовыми углами приборы, и стрелки в них еще не погнутые, шкалы не запылены. В книжном шкафу выстроились справочники, учебники, монографии, а посередине комнаты высятся в освещении низкого январского солнца параллелепипеды ЦВМ-12 с цифропечатающих автоматов, ажурный и пестрый от проводов куб крестового блока. Все новенькое, незахватанное, без царапин. Все излучает мудрую, выпистыванную поколениями мастеров и инженеров рациональную красоту. Как тут не размечтаться? А вдруг получится? Впрочем, для себя я мечтал более смиренно не о сверхмашине, которая окажется умнее человека. Эта идея мне вообще не по душе, хоть я и системотехник. А о машине, которая будет понимать человека, чтобы лучше делать свое дело. Тогда мне эта идея казалась доступной. В самом деле, если машина от всего того, что я ей буду говорить, показывать и так далее, обнаружит определенное поведение, то проблема исчерпана. Это значит, что она через свои датчики стала видеть, слышать, обонять в ясном человеческом смысле этих слов без кавычек и оговорок. А ее поведение при этом можно приспособить для любых дел и задач, на то она и универсальная вычислительная машина. Да, тогда в январе мне это казалось доступным и простым, море было по колено. Ох, это вдохновляющая сила приборов. Фантастические зеленые петли на экранах, уверенно сдержанное гудение трансформаторов, непреложные перещелки реле, вспышки сигнальных лампочек на пульте, точные движения стрелок. Кажется, все измеришь, постигнешь, сделаешь, и даже обыкновенный микроскоп внушает уверенность, что сейчас при увеличении 400 и в дважды поляризованном свете увидишь то, что еще никто не видел. Да что говорить, к Какой исследователь не мечтал перед началом новой работы, не примирялся мыслью и воображением к самым высоким проблемам? Какой исследователь не испытывал того всесокрушающего нетерпения, когда стремишься скорее-скорее закончить нудную подготовительную работу, скорее-скорее собрать схему опыта, подвести питание и начать? А потом? Потом ежедневные лабораторные заботы, ежедневные ошибки, ежедневные неудачи вышибают дух из твоих мечтаний. Не согласен уже на что-нибудь, лишь бы не зря работать. Так получилось и у меня. Описывать неудачи все равно, что переживать их заново, поэтому буду краток. Значит, схема опыта такая. К входам CVM-12 подсоединяем кристаллоблок в 38 тысячах ячеек, а к входам кристаллоблока весь прочий инвентарь. Микрофоны, датчики запаха, влажности, температуры, тензиметрические щупы, фотоматрицы с фокусирующей насадкой, шапку Мономаха для считывания биотоков мозга. Источник внешней информации – это я сам, то есть нечто двигающееся, звучащее, меняющее формы и свои координаты в пространстве, обладающее температурой и нервными потенциалами. Можно увидеть, услышать, потрогать щупами, измерить температуру и давление крови, проанализировать запах изо рта, даже залезть в душу и мысли «пожалуйста». Сигналы от датчиков должны поступать в кристаллоблок, возбуждать там различные ячейки. Кристаллоблок формирует и упаковывает сигналы в логичные комбинации для CVM-12. Она расправляется с ними, как с обычными задачами, и выдает на выходе нечто осмысленное. Чтобы ей легче это было делать, я ввел в память машины все числа слова из словаря машинного перевода от А до Я. И ничего. Сельсит моторчики, тонко подвывая, водили щупами и объективами, когда я перемещался по комнате. Контрольные осциллографы показывали вереницу импульсов, которые проскакивали от кристаллоблока к машине. Ток протекал, лампочки мигали, но в течение первого месяца рычажки цифропечатающего автомата ни разу не дернулись, чтобы отстучать на перфоленте хоть один знак. Я утыкал кристаллоблок всеми датчиками. Я пел и читал стихи, жестикулировал, бегал и прыгал перед объективами. Раздевался и одевался, давал себя ощупывать. Бррр, эти холодные прикосновения щупов. Я надевал шапку Мономаха и, о господи, старался внушить. Я был согласен на любую абракадабру. Но CVM-12 не могла выдать абракадабру. Не так она устроена. Если задача имеет решение, она решает. Нет, останавливается. И она остановилась. Судя по мерцанию лампочек на пульте, в ней что-то переключалось, но каждые 5-6 минут вспыхивал сигнал «стоп». Я нажимал кнопку сброса информации. Все начиналось сначала. Наконец, я принялся рассуждать. Машина не могла не производить арифметических и логических операций с импульсами от кристаллоблока. Иначе что же еще делать? Значит, и после этих операций информация получается настолько сырой и противоречивой, что машина, образно говоря, не может свести логические концы с концами. И стоп. Значит, одного цикла вычислений в машине просто мало. Значит, и здесь мне, как всегда, в подобных случаях стало неловко перед собой. Что не додумался сразу. Значит, надо организовать обратную связь между машиной. От тех ее блоков, где еще бродят импульсы, и кристаллоблоком. Ну конечно. Тогда сырая информация из CVM-12 вернется на входы этого хитрого куба, переработается там еще раз, пойдет в машину и так далее до полной ясности. Я воспрянул. Ну, теперь. Далее можно абстрагироваться от воспоминаний о том, как сгорели 150 логических ячеек и десяток матриц в машине из-за того, что не были согласованы режимы CVM и кристаллоблока. Дым, вонь, транзисторы палят, как патроны в печке, а я вместо того, чтобы вырубить напряжение на щите, хватаю со стены огнетушитель. Как я добывал новые ячейки, паял переходные схемы, заново подгонял режимы всех блоков, трудности технической реализации, о чем разговор. Главное, дело сдвинулось с места. 15 февраля в лаборатории раздался долгожданный перестук. Автомат отбил на перфоленте строчку чисел. Вот она, первая фраза машины. Прежде чем расшифровать ее, я ходил вокруг стола, на котором лежал клочок ленты, курил и опустошенно как-то улыбался. Машина начала вести себя. Память 10-7 степени бит. Это было не то, что я ждал. Поэтому я не сразу понял, что машина желает. Не могу все же писать такое слово без кавычек. Увеличить объем памяти. Собственно говоря, все было логично. Поступает сложная информация, ее необходимо куда-то девать, а блоки памяти уже забиты. Увеличить объем памяти – обычная задача на конструирование машин. Если бы не уважение Альтера Абрамовича, Просьба машины осталась бы без последствий, но он выдал мне 3 куба магнитной памяти и 2 сигнетоэлектрической. И все пошло в дело. Спустя несколько дней ЦВМ-12 повторила требования, потом еще и еще у машины прорезались серьезные запросы. Что я тогда чувствовал? Удовлетворение. Наконец что-то получается. Примерял результат к будущей диссертации. Несколько смущало, что машина работает лишь на себя. Затем машина начала конструировать себя. В сущности, и это было логично. Сложную информацию и перерабатывать надо более сложными схемами, чем стандартные блоки ЦВМ-12. Работы у меня прибавилось. Печатающий автомат выстукивал коды и номера логических ячеек, сообщал, куда и как следует их подсоединить. Поначалу машину удовлетворяли типовые ячейки. Я монтировал их на дополнительной панели. Только сейчас начинаю понимать, именно тогда я допустил, если судить с академических позиций, крупную методологическую ошибку в работе. Мне следовало на этом остановиться и проанализировать, какие схемы и какую логику строит для себя мой комплекс. Датчики кристалла блок ЦВМ-12 с усиленной памятью. И только разобравшись во всем, двигаться дальше. Да и то сказать, машина, конструирующая себя без заданной программы, это же сенсационная диссертация. Если хорошо подать, мог бы прямо на докторскую защититься. Но разобрало любопытство. Комплекс явно стремился развиваться, но зачем? Чтобы понимать человека? Не похоже. Машину пока явно устраивало, что я понимаю ее, прилежно выполняю заказы. Люди делают машины для своих целей, но у машины-то какие могут быть цели? Или это не цель, а некий первородный инстинкт накопления, который, начиная с определенной сложности, присущ всем системам, будь то червь или электронная машина? И до каких пределов развития дойдет комплекс? Именно тогда я выпустил вожжи из рук. До сих пор не знаю, плохо или хорошо это сделал. В середине марта машина, видимо, усвоив с помощью шапки Мономаха сведения о новинках электроники, стала запрашивать криозары и криотроны. Туннельные транзисторы, пленочные схемы, микроматрицы. Мне стало вовсе не до анализа. Я рыскал по институту и по всему городу, интриговал, льстил, выменивал на что угодно эти модные новинки. И все напрасно. Месяц спустя машина разочаровалась в электронике и увлеклась химией. Собственно, и в этом не было ничего неожиданного. Машина выбрала наилучший способ конструировать себя. Ведь химия — это путь природы. У природы не было ни паяльников, ни подъемных кранов, ни сварочных станков, ни моторов, ни даже лопаты. Она просто смешивала растворы, нагревала и охлаждала их, освещала, выпаривала. Так и получилось все живое на Земле. В том-то и дело, что в действиях машины все было последовательно и логично. Даже ее пожелания, чтобы я надел шапку Мономаха, а их она выстукивала чем дальше, тем чаще, тоже были прозрачные. Чем перерабатывать сырую информацию от фото, звука, запаха и прочих датчиков, лучше использовать переработанную мной. В науке многие так делают. Но бог мой, какие только реактивы не требовала машина. От дистиллированной воды до триметилдифторпараминотетрахлорфенилсульфата натрия. От ДНК и РНК до бензина марки Галоша. А какие замысловатые технологические схемы приходилось мне собирать. Лаборатория на глазах превращалась в пещеру средневекового алхимика. Ее заполнили бутыли, двугорвые колбы, автоклавы, перегонные кубы. Я соединял их шлангами, стеклянными трубками, проводами. Запас реактивов и стекла исчерпался в первую же неделю. Приходилось добывать еще и еще. Благородные ласкающие обоняния электрикозапахи канифолий нагретой изоляции вытеснили болотные миазмы кислот, аммиака, уксуса и черт знает еще чего. Я бродил в этих химических джунглях, как потерянный. В кубах и шлангах булькало, хлюпало, вздыхало. Смеси в бутылях и колбах пузырились, бродили, меняли цвет, в них выпадали какие-то осадки, растворялись и зарождались вновь железнообразные пульсирующие комки, клубки колышущихся серых нитей. Я доливал и досыпал реактивы по численным заказам машины и уже ничего не понимал. Вдруг машина выстучила с заказ еще на 4 печатающих автомата. Я ободрился, все-таки машина интересуется не только химией. Развил деятельность, добыл, подсоединил и пошло. Наверное, у меня тогда получился тот самый эшбианский усилитель отбора информации или что-то близкое к нему. Впрочем, шут его знает, именно тогда я запутался окончательно. Теперь в лаборатории стало шумно. Как в машинописном бюро, автоматы строчили числа. Бумажные ленты с колонками цифр лезли из прямоугольных зевов, будто каша из сказочного горшочка. Я сматывал ленты в рулоны, выбирал числа, разделенные просветами, переводил их в слова, составлял фразы. Истины получались какие-то странные, загадочные. Ну, например, 26 копеек, как с Бердичева. Одна из первых. Что это? Факт, мысль или намек? А вот это? Луковица, будто рана стальная. Похоже на улицу, будто рана сквозная Маяковского. Но в какой в ней смысл? Что это? Жалкое подражание? Или, может, поэтическое открытие, до которого нынешние поэты еще не дошли? Расшифровываю другую ленту. Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора, в пределах от нуля до бесконечности сходится в бигармоническую функцию. Отлично сказано, а? И вот так все. Либо маловразумительные обрывки, либо что-то шизофреническое. Я собрался было отнести несколько лент матлингвистам, может, они осилят, но передумал, побоялся скандала. Вразумительную информацию выдавал лишь первый автомат. Добавить такие-то реактивы в колбы номер 1, 3 и 7. Уменьшить на 5 вольт напряжение на электродах от 34 до 123 и так далее. Машина не забывала питаться, значит, она не сошла с ума. Тогда что же? Самым мучительным было осознание, что ничего не сможешь поделать. И раньше у меня в опытах случалось непонятное, но там можно было на худой конец тщательно повторить опыт. Если сгинул дурной эффект, туда ему и дорога, если нет, исследуем. А здесь ни переиграть, ни повернуть назад. Даже в снах я не видел ничего, кроме извивающихся белых змей в чешуе чисел. И напрягался в тоскливой попытке понять, что же хочет сообщить машина. Я уже не знал, куда девать рулоны перфолент с числами. У нас в институте их используют двояко. Те, на которых запечатлены решения новых задач, задают в архив, а прочие сотрудники разносят по домам и применяют как туалетную бумагу очень практично. Моих рулонов хватило бы уже на все туалеты академгородка. И когда хорошим апрельским утром после бессонной ночи в лаборатории я выполнял все прихоти машины, доливал, досыпал, регулировал, автомат номер 3 выдал мне в числах фразу. «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом стрептококков». Я понял, что дальше по этому пути идти не надо. Я вынес все рулоны на полянку в парке, растрепал их, и, кажется, я даже приговаривал. Стриптоцид, да, Бердичев, нежность душ, луковица, точно не помню, и поджег. Сидел около костра, грелся, курил и понимал, что эксперимент провалился. И не потому, что ничего не получилось, а потому, что вышла каша. Когда-то мы с Валеркой Ивановым, смеха ради, сплавили в вакуумной печи металлополупроводниковую кашу из всех материалов, что были тогда под рукой. Получился восхитительный расцветки слиток. Мы его разбили для исследований. В каждой крошке слитка можно было обнаружить любые эффекты твердого тела, от тоннельного до транзисторного. И все они были зыбкие, неустойчивые, невоспроизводимые. Мы выбросили кашу в мусорный ящик. Здесь было то же самое. Смысл научного решения в том, чтобы из массы свойств и эффектов в веществе, в природе, в системе, в чем угодно, выделить нужное, а прочее подавить. Здесь этого не удалось. Машина не научилась понимать мою информацию. Я направился в лабораторию, чтобы выключить напряжение. И в коридоре мне на глаза попался бак. Великолепный сосуд из прозрачного тефлона размерами 2 на 1,5 на 1,2 метра. Я приобрел его тогда же в декабре с целью употребить тефлон для всяких подделок. Да не понадобилось. Этот бак навел меня на последнюю и совершенно уж дикую мысль. Я выставил в коридор все печатающие автоматы. На их место установил бак, свел в него провода от машины, концы труб, отростки шлангов, вылил и высыпал остатки реактивов, залил водой поднявшуюся вонь и обратился к машине с такой речью. «Хватит чисел! Мир нельзя выразить в двоичных числах, понятно? А если даже и можно, какой от этого толк? Попробуй-ка по-другому, в образах, в чем-то вещественном, черт бы тебя побрал!» Запер лабораторию и ушел с твердым намерением отдохнуть, прийти в себя. Да и то сказать, последнюю неделю я просто не мог спать по ночам. Это были хорошие 10 дней, спокойные и благоустроенные. Я высыпался, делал зарядку, принимал душ. Мы с Ленкой ездили на мотоцикле за город, ходили в кино, бродили по улицам, целовались. «Ну как там наши твердые схемы?» – спрашивала она. «Не размякли ли еще?» Я отвечал ей что-нибудь в тон и переводил разговор на иные предметы. «Мне нет дела ни до каких схем, машин, опытов», – напоминал я себе. «Не хочу, чтобы однажды меня увезли из лаборатории очень веселого и в рубашке с не по росту длинными рукавами. Но внутри у меня что-то щемило. Бросил, убежал. А что там сейчас делается? И что же это было? Я уже думал об эксперименте в прошедшем времени. Было. Похоже, что с помощью произвольной информации я возбудил в комплексе какой-то процесс синтеза. Но что за синтез такой дурной? И синтез чего?